«Ничего», — ответил Джек. «Тут я только жертва. Не понимаю, а чё ты так злишься?» Уоррен не ответил. Вместо этого он, размышляя, облизнул пересохшие губы. На лбу великана поблескивали капли пота. Приняв решение, Уоррен выпрямился и открыл дверь машины. «Ну, выходи», — приказал он. «Нам есть о чем поговорить. Пошли к тебе домой». Джек вылез из машины и пошел вслед за Уорреном. Шествие замыкал Спид. Все трое поднялись в квартиру Джека в полном молчании. «У тебя есть что-нибудь выпить?» — поинтересовался Уоррен. «Виски или пиво?» — спросил Джек. С пятницы он успел пополнить свои запасы. «Виски», — ответил Уоррен и уселся на диван. Спид решил выпить пиво. Джек раздал непрошенным гостям бутылки и уселся на стул напротив дивана. Спид предпочел поместиться за столом. «Я хочу знать, что происходит», — нарушил молчание Уоррен. «Я и сам хочу это знать», — твердо произнес Джек. «Хватит молоть чушь», — прикрикнул на Степлтона Уоррен. «В прошлый раз ты был со мной неискренен». «Что ты хочешь этим сказать?» «В субботу ты спрашивал меня о черных королях», — напомнил Уоррен Джеку. «Ты сказал мне, что это простое любопытство, а сегодня один из их мальчиков пытается тебя пришить. Сейчас-то я кое-что знаю об этих прохвостах. Они торгуют наркотиками». «Ты понял, куда я клоню? Если ты замешан в их дела, то я не хочу, чтобы ты жил в нашем квартале. Видишь, как все просто?» Джек недоверчиво усмехнулся. «Ты говоришь серьезно?» — спросил он. «Ты и правда думаешь, что я замешан в торговле наркотиками?» «Слушай, док», — заговорил в ответ Уоррен, — «ты очень странный чудак. Я никогда не мог понять, почему ты живешь в нашем районе. Но все было хорошо, пока из-за тебя у нас не было неприятностей. Но если ты здесь из-за наркотиков, то тебе следует подумать, стоит ли жить в этом районе». Джек нервно откашлялся. Он признался Уоррену, что действительно был с ним не вполне откровенен, когда интересовался черными королями. Он рассказал и то, что черные короли избили его, но за нечто связанное с его работой, в чем он сам еще не до конца разобрался. «Ты точно не наркодилер?» — спросил недоверчиво Уоррен. Он смотрел на Джека пристально, сильно сощурив глаза. «Смотри, если ты и на этот раз решил меня дурачить, то тогда об этом пожалеешь». «Теперь я говорю истинную правду», — заверил Джек Уоррена. «Тогда ты просто счастливчик. Если бы Дэвид не заметил, что тот ублюдок околачивался в нашем районе в своем камере, и они со Спитом не решили понаблюдать за ним, то ты давно был бы покойником. Спит говорит, что тот молодчик должен был тебя пришить». «Я очень тебе признателен», — искренне произнес Джек. «Это пустяки, парень, не стоит благодарности», — отмахнулся Спит. «Этот молокосос был так увлечен погоней, что ни разу не оглянулся. Мы висели у него на хвосте с самой 106-й». Джек почесал затылок и глубоко вздохнул. Только теперь он начал по-настоящему приходить в себя. «Ну и ночка», — проговорил он. «Но это же еще не конец. Нам надо обратиться в полицию. Черта с два!» В Уоррене снова вскипел гнев. «В полицию никто не пойдет, но там же лежат трупы, и не один, и не два, если считать тех бродяг. Трупов будет три, если ты пойдешь или позвонишь в полицию», — мрачно предупредил Джека Уоррен. «Слушай, док, не лезь в наши дела, а это дело стало нашим. Этот сукин сын Реджинальд знал, что ему нельзя показываться в нашем районе. Никак нельзя. Они не должны воображать, что могут спокойно соваться ко мне и делать все, что они хотят, даже если всего лишь хотят застрелить тебя. Потом они обнаглеют и замочат кого-нибудь из братьев. Оставь это дело, док. Полиция ничего не станет делать. Они и пальцем о палец не ударят. Они будут только счастливы узнать, что один из братьев замочил другого. Единственное, чего ты добьешься, если обратишься в полицию, доставишь нам и себе кучу неприятностей. Если ты туда пойдешь, считай, что ты нам больше не друг. Ясно? Но покинуть место убийства — это... «Ну да я знаю!» — поморщился Уоррен. «Это уголовно наказуемое деяние. Подумаешь, большое дело, кого это вообще интересует?» «И вот что я тебе еще скажу, док. У тебя большие неприятности. Они остались. Если черные короли решили тебя убить, то тебе лучше держаться за нас. Мы сможем тебя уберечь, а полиции нет, поверь мне». Джек хотел было возразить, но потом передумал. Зная нравы Нью-Йоркской улицы, он понимал, что Уоррен прав на все 100%. Ясно, как божий день, что черные короли хотят его убить, а теперь, после смерти Реджинальда, это желание, скорее всего, удвоилось, и никакая полиция его действительно не спасет, потому что никому не придет в голову предоставить какому-то Джеку Степлтону круглосуточную охрану. Уоррен выразительно посмотрел на Спита. «Пусть кто-нибудь из наших несколько дней попасет дока». Спит кивнул. «Нет проблем». Уоррен встал и потянулся. «Знаешь, что самое плохое? У меня сегодня была замечательная команда, и вот игру пришлось остановить. Жаль». «Прости меня, — сказал Джек, — но в следующий раз я дам тебе выиграть у своей команды». «Ха, в одном могу тебе признаться, — Уоррен добродушно рассмеялся, — на площадке ты можешь... потягаться с лучшими». Он жестом дал понять Спиту, что пора идти. «Мы еще увидимся, док», — произнес Уоррен, остановившись в дверях. «Только не делай глупостей». «Ты будешь бегать завтра вечером?» «Может быть», — машинально ответил Джек. На самом деле он не знал, что будет делать через 5 минут. Помахав Джеку, Уоррен и Спит ушли, дверь за ними захлопнулась. Несколько минут Джек сидел в полной прострации. Он чувствовал себя совершенно выбитым из седла. Потом встал и пошел в ванную. Посмотрев на себя в зеркало, он съежился. На улице, пока они со Спитом ждали Дэвида, несколько прохожих взглянули на Джека, но никто не проявил особого любопытства. Теперь Джека это несказанно удивило. Свитер и лицо были забрызганы кровью, скорее всего, это была кровь несчастного убитого бродяги. На лбу и носу красовались свежие царапины, оставленные ногтями того же бедолаги. Все лицо вымазано грязью. Такое впечатление, что Джек побывал на передовой. Степлтон залез в ванну и включил душ. И тут его мозг, наконец, заработал. Он не помнил, чтобы был в таком состоянии с тех пор, как погибла его семья. Но депрессии сейчас не было, только испуг. Джек вышел из ванны и насухо вытерся полотенцем. Он все еще колебался. Может быть, все-таки стоит вызвать полицию? В нерешительности он подошел к телефону и только тут заметил, что лампочка автоответчика мигает. Джек нажал кнопку и выслушал взволнованный монолог Бет Холдернес. Он сразу же набрал номер лаборантки. Подождав, пока телефон прозвонит 10 раз, Джек повесил трубку. Что она нашла, — подумал он. Его мучило раскаяние. В конечном счете это он, Джек Степлтон, несет ответственность за ее увольнение. Достав из холодильника пиво, Джек направился в гостиную. Усевшись на подоконник, он невидящими глазами уставился на поток машин и толпы пешеходов, заполнивших узкое ущелье 106-й улицы. Борясь с искушением, все же позвонить в полицию. Так проходили нескончаемые часы. Наконец до Джека дошло, что, не принимая никакого решения, он давно уже сделал свой выбор, стал союзником Уоррена. Доктор Джек Степлтон превратился в уголовного преступника.